Я занял позицию напротив здания завода управления и стал ждать окончания рабочего дня, изучая панорамный снимок, что сделал в бухгалтерии, когда схватил со стеллажа папку. Все 20 лиц попали в кадр, я стал их просматривать одно за другим, вернее, не сами лица, а реакцию, вызванную моим поступком. Удивление, осуждение, презрение, снова удивление. Я тщательно просмотрел все 20 и только одно лицо выражало явное одобрение и даже радость. Молодой чубатый счетовод с последней парты с надеждой во взгляде смотрел на посланника русского царя, осмелившегося выхватить одну из папок. Ну что ж, с этим парнем я и попробую поговорить. В 6 вечера из здания начали активно выходить люди. Чубатый тоже вышел и направился вниз по улице. Я пометил его точку на радаре, как цель. Теперь мне не обязательно непрерывно держать его на виду. Радар будет сам его искать. Парень шел довольно долго, миновал приличные кварталы, потом также устремленно пришел мимо трущоб. За городом он что ли живет? После трущоб пошли деревянные избы, и я понял, что это вроде слободки. Здесь и живет та самая коренная часть Кричевска, состоящая из южноуральских казаков. Это обнадеживает. С русским человеком найти общий язык будет проще. В слободке парень заметно замедлился. Явно чувствует себя здесь уютней, чем в самом городе. Начал здороваться и раскланиваться с другими людьми. Потом толкнул дверь таверны. Я немного постоял на углу, а затем зашел следом. Парень сидел за столиком с кружкой пива. Я подошел. «Не помешаю?» Парень нахмурился, глянул из-под лобья, но узнал меня и просветлел лицом. «Вы, может, и я. Вы сегодня были у нас», — оживился парень. «В бухгалтерии вас не узнать в этом». «Да, я в городе человек новый». «Маскировка», — догадался парень. «Верно, маскировка. Тебя как звать?» «Василий Осадчий». «А меня граф Кротовский. Расскажешь мне, Василий, что у вас тут в городе творится?» «А чего не рассказать?» «Расскажу, а скажите, граф, вы правда от русского царя?» «Правда, лично с ним говорил в Петербурге». «Ну так что тут у вас?» «Здесь всем заправляют Засунович и Пшничный. С англичанами дружбу водит. Стелются перед ними. Я вам лучше не буду говорить, какие они тут непотребства позволяют». Я припомнил секретаря и кивнул согласно, мол, про непотребства лучше не рассказывать. Я еще проговорил с Василием несколько минут. У меня сейчас нет задачи получить от него максимум информации. Важно то, что появился лояльный союзник из управления, пусть и на низкой должности. Долго не будем болтать, Вася, поднимаюсь из-за стола, не надо привлекать внимание. Я тебя найду потом позже. Ты ведь здесь в слободке живешь, так и есть, граф. Вот и чудно, бывай. Я вышел из трактира и отправился обратно в особняк. Добрался, когда уже стемнело. Фимка открыл мне дверь, едва держась на ногах. Надо что-то делать с его пьянством. Однако он, хоть и кривой, как турецкая сабля, собрал на стол. Мы с ним поужинали. Хозяин, я вам постелил в той комнате. Там поприличней. Спасибо, Фимка. Иди спи, я сам тут разберусь. Сторож ушел спать в каморку возле входной двери, а я решил пройтись по дому. Уж не знаю, магия это или технология, но темнота мне совсем не мешает видеть. Шлем выдает отличную картинку, разве только цветность не очень хорошая, ближе к черному-белому. Но я вижу все, даже потеки на старых обоях. Прошелся по обоим этажам, прикидывая, что нужно делать в первую очередь для ремонта. Во мне крепнет убеждение, что в этом городе я надолго и что этот дом мне еще послужит. Уже завершая обход, наткнулся на лестницу, ведущую в подполье. Мной овладело почти детское любопытство. Я спустился вниз по скрипучим ступенькам. Старая темная неожиданно крепкая добротная дверь только еще сильнее разожгла интерес. Но дверь оказалась заперта на ключ. Ключ, у меня только один ключ. Вдруг подойдет. Вставляю отданный Фимкой ключ, и тот четко входит в скважину. Поворачиваю. Замок открывается с сухим щелчком. Толстая дверь открывается удивительно легко и без скрипа. Я попадаю в абсолютно пустую комнату. Странно. Может, это тамбур, ведущий в другое помещение? Но нет. Других дверей нет. Это просто пустая комната. Зачем, спрашивается, ее нужно запирать. Перехожу на тонкое видение и понимаю, зачем. Здесь портал. Невидимый обычному глазу портал. Прохожу в портальную арку, готовый оказаться на изнанке, в межмирье или еще где-то, но оказываюсь в норе старого крота. «Ну и что ты такой грозный ко мне ввалился с луком наперевес?» — иронично спрашивает меня крот. Он, как и всегда, сидит в кресле, закинув ногу на ногу.

Они деловито расходятся из деревни. Увы, меня ни в одну компанию не зовут. Я новичок и чужак. Я еще побродил немного, но так никого и не нашел. Ладно, придется охотиться в одиночку. Я вышел из деревни и пошел по принципу, куда глаза глядят. Первая же попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Я вышел на не слишком опасную тварь, как мне показалось сначала, и подстрелил ее. А тварь взяла и не сдохла. Кинулась на меня по ломаной траектории, настолько непредсказуемой, что еще две стрелы ушли в молоко. И когда она добежала и набросилась, мне оказалось нечем отбиваться. Оружия ближнего боя у меня нет от слова совсем. По большому счету меня спас доспех. Порвать его не так-то просто. Потом мне удалось скинуть с себя тварюгу и залезть на дерево. И только сидя на ветке, я смог ее добить из лука. Не, так дело не пойди. Я ведь даже макар не смог вырезать. Пришлось убирать тварь в инвентарь целиком. А инвентарь тоже не бездонный. Я вернулся в деревню, чтобы выпросить у местных хотя бы нож. Только при слове «нож» эти гребаные пацифисты бледнели и начинали молиться природе матери к такой-то матери. Я решил не пороть горячку. Сегодняшняя сессия все равно короткая. Нет смысла опять переть в лес. Дождался окончания времени пребывания в трактире с плошкой нектара. Благо его тут дают бесплатно. А потом перенеся в старый особняк. Глава 6. Я доплелся до комнаты, где мне постелил Фимка, и рухнул. Едва хватило сил нажать на виртуальную кнопку, убирающую доспех в инвентарь. Уснул почти мгновенно под переливистый Фимкин храп, доносящийся даже через закрытую дверь. Спал как убитый. Проснулся как заново родившийся. Несмотря на разруху, родовой особняк действует на меня благоприятно. Утром после умывания заглянул на кухню, где похмельный сторож пытался жарить яичницу трясущимися руками. «Фимка, вот тут денег немного. Высыпаю на полочку несколько монет. На малый опохмел тебе хватит?» «Спасибо, хозяин», — Фимка горестно вздохнул, — «стакан вина крысючиха нальет. Ты, брат, тогда продержись до вечера, нас всего двое в доме, а жизнь у нас теперь неспокойная пойдет». «Я понял, хозяин, один стаканчик, и все можно, я прямо сейчас сгоняю». «Ладно уж, беги, сам дожарю». Из вчерашних закупок осталось немного сыра, зелени и слегка раздавленный помидор, сойдет для яичницы. К моменту возвращения сторожа, завтрак был готов. Со стаканчика вина Фимке не сказать, что сильно полегчало, но хоть вид не такой помятый. Кофе у нас, к сожалению, не оказалось, но местный чай тоже неплох. Фимка проводил меня до парадной калитки, выпустил на улицу и даже пообещал ее смазать и оттереть от ржавчины. Ну, я только рад такому рвению. Когда человек при деле, время быстрее пролетает, дурным мыслям про похмел в голове остается меньше места. В здании заводоуправления вахтер сегодня пропустил молча, и это уже прогресс. Я поднялся в кабинет пана Пшничного, приготовившись ждать. Такого рода начальнички любят мариновать людей в приемных, видимо, таким нехитрым образом утверждаясь в собственных глазах. Пшничный, правда, не заставил особо долго ждать, пропустил минут через 20 и сразу начал с наезда. «Что вы там устроили в бухгалтерии?» «Мне доложили, пытались взять какие-то документы». «Ни единого документа в глаза не видел», — отвечаю спокойно. «Ну ладно», — пан Пшничный сверлил меня какое-то время неприязненным взглядом, но и шут с ним, дырку не высверлил. «Какую документацию вы хотите получить? Я же сообщил вашему главуху, сохраняю полную безмятежность. Для начала хочу оценить состояние императорских активов. Это ж довольно очевидно». «Ну да вы правы, обождите меня, я скоро». По-моему, этот пан не семи пядей во лбу, но проблема не моя. Охота ему мотаться по кабинетам, пусть мотается. Кто не любит думать, тот вынужден много бегать. Я 100% уверен, что с главбухом он уже разговаривал, но из упрямства своего действует по предварительно оговоренному условию. Сперва пан Пшничный получает от меня запросы, только потом я получаю документы. Инстанциональная субординация. Он вернулся минут через 10 с несколькими папками. «Пойдемте, Кротовский, вам приготовили кабинет для работы». «Отлично. Я рад, что мне не придется сидеть всю дорогу в кабинете Пшничного, уж больно атмосфера от него тягостная. Мне выделили кабинет, маленький и пыльный, зато свой». Пшничный даже вручил ключ, но предупредил, что оставлять документы здесь на ночь нельзя, что я должен в конце дня все относить в бухгалтерию. Какой строгий пан, но я этому только рад, потому что эта строгость не от ума. Если у меня появятся вопросы, кидаю пану вдогонку: мне к вам идти? Разумеется, со всеми вопросами только ко мне. Уже через час я стучался к нему снова. «Что еще вам нужно, Кротовский?» «Я ознакомился». «Что уже? А смысл мне медитировать на эти бумажки? И что вы теперь хотите?» «Для начала задать вопрос. По этим документам царские станки и оборудование выведены из основных фондов. А физически они еще существуют?» «Разумеется, все в целости. Хотите увидеть своими глазами? Это было бы просто отлично». «Хорошо, я дам вам кого-нибудь в провожатые». «Пан Пшеничный, одна просьба. Дайте в провожатые кого-то, кто хоть немного разбирается в учете. Иначе я надолго застряну с инвентаризацией». «Не обещаю», — буркнул вредный пан и пошел искать мне провожатого. «На самом деле инвентаризация ни при чем. У меня другой расчет. Мне дадут кого-то из завода управления, это понятно. Не работягу же посылать. Но если дадут кого-то из бухгалтерии, а это весьма вероятно, то дадут не самого ценного работника. А где сидит не самый ценный работник? Правильно, на последней парте. Вероятность не стопроцентная, но она сработала. Пшеничный дал мне в провожатые Василия Осадчева. Едва заметно поджав губы, я показал ему, чтоб виду не показывал. Но Вася и сам не дурак. Делал вид, что отрыву от учетного процесса совершенно не рад. Мы на пару с ним вышли из здания, и Осадчий повел меня куда-то на северо-восток. Почти всю дорогу мы молчали, хотя идти оказалось далеко, даже весьма далеко, фактически за город. Только когда радар показал полное отсутствие посторонних в радиусе 50 метров, я заговорил открыто. «Как это ты умудрился, Василий, получить такую солидную должность?» «Шутите, граф?» «Нисколько. Наверное, хорошо понимаешь в математике?» «Математику люблю, есть такое, а должность так себе. Ничего серьезного мне не поручают. Тем не менее, работаешь в заводоуправлении, а не в цеху или на шахте. Это меня из-за отца взяли. Батька у меня казачий старшина, а Засунович с Пшичным тоже с казачеством ссориться не хотят. Вроде как проявили расположение. Вот оно что. Казачество – это сила. Много в городе вашего брата? Точно трудно сказать. Не так, чтобы много. Но мы всегда вместе держимся. Это я заметил. Вы и живете своим хутором. Выходит, в твоем трудоустройстве замешана большая политика. Все-таки шутите? Василий смущенно усмехнулся. Шучу, но только отчасти. Царю тоже знать надо, на кого он в городе Кричевске может положиться. А вот в этом даже не сомневайтесь, с жаром заверил Осадчий. Мы все за русского царя, и я тоже. Не думайте, что Засунович меня должностью купил, а я так и не думаю, иначе бы с тобой не разговаривал. Вот он старый цех, показал мне Василий, все царские станки в него стащили. Ага, ну пошли смотреть. Цех оказался не только старый, но еще и заброшенный. Засунович с Пшичным не удосужились даже сторожа приставить. Дверь подперта обычной палкой, большинство окон повыбито, в крыше явные течи. Внутри плотно составлены ржавеющие станки и оборудование. Тут и природные осадки след оставили, и дети похулиганили. Ладно, хоть мародеры ничего не растащили. Пунктов приема металлолома в Кричевске нет, что не может не радовать. Сразу стало понятно, что проводить инвентаризацию почти невозможно. Большинство шильдиков со станков сорвано, скорее всего, детьми. А вот так на глаз назначение всего этого я определить не смогу. Тут инженера надо звать. Я ограничился простым пересчетом по количеству штук и сделал несколько приблизительных пометок. Отличить токарный станок от шлифовального я все-таки способен. Столько добра без дела ржавеет, посетовал Василий. А ведь за большие деньги покупали. Из Европы везли. Василий, поможешь мне нанять ремонтников? Крышу залатать. В цеху и в усадьбе. Поговорю с отцом, он подберет. Отлично, в свое время надо будет познакомиться с твоим батькой, он только рад будет. Про вас меня уже раз спрашивал. И что ты ему сказал? Сказал, что вы человек государя, что не просто так в Кричевск прибыли. Ну, просто не просто время покажет. Пойдем что ли обратно? А скажи мне, Василий, если эти станки никому не нужны, что производит в городе? Два рудника основных, медный и алюминиевый. Ну и плавки у нас. С алюминия слябы делают, а с меди проволоку. Понятно. Вася, ты иди в город, а я задержусь, пожалуй. Так, может, я могу помочь. Вы только скажите. Мне надо на скалу забраться. Где это лучше сделать? Над речкой. Вон там за цехом пруд. Видите? Вижу. В него речка впадает. Если пройдете вверх по течению, прямо до скалы и дойдете. Там место самое удобное. Мы в детстве лазили. Погоди, а речка под скалой протекает? Ага, прямо из-под нее течет. Понял, спасибо. Давай, так сделаем. «Ты сегодня в заводоуправление не возвращайся, будто бы мне помогаешь с инвентаризацией. И завтра с утра тоже сюда подходи, здесь и встретимся». «Договорились». По-моему, Вася даже обрадовался, тащиться в контору ему не очень хочется. Я дошел до пруда, а затем вверх по течению реки, пока не добрался до скалы. Над рекой скала на самом деле какая-то просевшая. Возможно, что маги, возводившие скалу, не сразу создали ее твердой. И прежде чем превратиться в гранит, скала над рекой оплыла. Я с легкостью забрался, перевел доспех в режим планирования и прыгнул. В этот раз летел даже дольше. Километра три пролетел. По дороге к скале я перебирал настройки ведения на шлеме и обнаружил режим, на который раньше не обращал внимания. В этом режиме можно видеть воздух. Я даже не сразу в это поверил, но воздух очень неоднороден. Не только потому, что он постоянно движется, еще и плотности у него разные. Видеть воздух – это круто. Так что я не просто планировал, я скользил по воздушным плотностям и потокам, как серфингист по волнам. А приземлившись на землю, я побежал, и опять супердоспех мне в помощь. Не знаю, что за заряд он подает в пятку, но ногу подкидывает. Может, я не поставил мировой рекорд по бегу, все равно бежал очень быстро, а главное, почти не уставал. Уже через час мобила пиликнула, оповещая, что появилась связь. Я связался со своими, чтоб высылали за мной транспорт вдоль берега реки. Хватит тащить все в одиночку. У меня есть клан, у меня есть целая команда профессионалов. Глупо не использовать такой ресурс. Еще не стемнело, а я уже сидел в барской избе деревни Лучково, расписывая сложившуюся обстановку и нарезая задачи. Мы даже дозвонились до Петра Хоромникова, чтоб посодействовал в выделении дополнительной мобилетной вышки. Мне, черт возьми, в Кричевске нужна связь. Сережка, Анюта дождалась, когда я замолкну. Есть один вопрос, который без тебя решить мы не можем. Что еще за вопрос? Младший брат Балагбая. Что, опять Луку хотят? В прошлый раз мало было? Нет, наоборот. Брат Балагбая его зовут Белимбой, а племянника по имени Бамблби у него нет случайно? Можно без подковырок? Я ж не просто так. Извини, я слушаю. Белимбой нормальный мужик, вставил Комаринский, который тоже присутствовал на совещании. Он, в отличие от непутевого братца, понимает, что разбоем дальше промышлять невозможно. Вот именно, подхватывает Анюта. Он предлагает водить торговые караваны, хоть тот же лук возить. Ну что ж, я только за. Торговать и сотрудничать всегда лучше, чем враждовать. А еще он несколько женщин вернул. Каких женщин? Вдовых, с детьми. Русских женщин, Сережка. Они же крали женщин. Ну вот, во время нападения немало степняков загибло. А, вдовых, понял. Я только не уверен, что в родных селах их примут, тем более с детьми от степняков. В этом и проблема. Подумайте, что можно сделать, обустройте их как-то, лучше всех в одном месте. Они, считай, опозоренные по меркам крестьян, им лучше вместе держаться. Я примерно так и хотела. Хорошо, если с текущими делами закончили. Сережка, одна еще новость хорошая, правда. Ну, давай свою хорошую новость. У нас на счету миллион. А во, Комаринский выпятил нижнюю губу и со значением покивал. Ну все, теперь Кротовский совсем зазнается. Не зазнаюсь. Комаринский, мне твоя помощь нужна. Ну коли миллионщик меня вежливо просит, как тут откажешь? Мне нужно какое-то холодное оружие. ХМ, а ты чем владеешь? Ничем не владею. Да, ладно, подумаем. Когда тебе нужно? Да вот, скоро уже. Прям сегодня. Поговорю с ребятами. Придумаем что-то. В последнюю минуту перед полуночью я уединился в маленькой спальне за занавеской. Нож и клинок, что подобрал для меня поручик, в инвентарь перемещаться не захотели. Мне помогли их прицепить на пояс. Но когда ровно в полночь меня начало перетаскивать в другой мир, я успел услышать, как грохнулось на пол железо. Увы, взять с собой непривязанное ко мне оружие не вышло. Я снова очутился в трактире с плошкой нектара и снова без оружия ближнего боя. Я с тоской оглядел зал, но ни одного охотника не увидел. Все разбежались. У всех есть команды. Чужак никому не нужен. Расчитывать придется только на себя, и в конце концов надо налаживать контакт с этими местными пацифистами. Иных возможностей просто не вижу. Первым делом я подогнал настройки своего доспеха, немного подстроив его под фасон местной моды. Не один в один, полностью косить под местных ни к чему. Это наоборот может вызвать отторжение, мол, чужак полез в калашный ряд со свиным рылом, не зная значения тех или иных элементов одежды. но некоторые детали и цвета я изменил, чтоб это выглядело так, будто я проникся аборигенской эстетикой. Я вышел из трактира и пошел по деревне, направо и налево предлагая помощь. Один раз мне даже позволили поднести пару ведер и вылить их на грядку. Наконец, та самая свама, что давала нам инструктаж, заметила мои потуги. «Я вижу, охотник, ты стараешься перенять хотя бы внешние атрибуты нашего уклада. Это похвально. Подражание тоже ведет к пониманию, хотя и не быстро. Пытаюсь подстроиться под менторскую манеру свамы». «Хорошо сказано, охотник», — одобрила свама. «Обучение начинается с прилежания. Прилежание начинается с повторения. Я хочу наградить тебя за старание. Я буду рад любой помощи. Мне приходится прилагать усилия, чтобы челюсти от патоки не свело. Тогда прими маленький дар. Слияние – очень важный навык. Слияние с чем? С чем угодно. Сольешься с лесом и станешь в лесу невидим для врагов. Слияние – это вроде маскировки. Пытаюсь перевести этот пафос в прикладную плоскость. Пусть будет маскировка», – свама снисходительно улыбнулась, «но маскировка дает внешний эффект, а слияние преображает внутренне. Спасибо, мне еще придется это осознать. Пока я не понимаю ценности слияния. Уж извините за тупость. Сейчас я бы предпочел раздобыть хоть какое-то оружие ближнего боя». При слове «оружие» свама скривилась как от кислого. Она бы явно предпочла, чтоб я продолжал внимать ее чушь про слияние. Но все же она решила удостоить меня ответом. «Ты хотя бы честен, охотник. Так и быть, я тебе подскажу, где добыть оружие. Я весь внимание, свама. Вот за тем холмом есть озеро. За озером поляна, где когда-то жили иглообразы. Они делились с мами народом длинными острыми иглами. Увы, теперь поляна отравлена порчей, и сами они поддались тьме. И какого размера эти иглы? Как стрелы в твоем колчане, только толще, существенно толще. Такую иглу ты сможешь превратить в оружие. Честно сказать, я бы предпочел что-то не просто колющее, а еще и режущее. Мне нужно добывать макро из тел тварей. Те иглы имеют лепестковый наконечник с острой гранью. Таким ты сможешь вырезать макры». Последние слова свама произнесла, не сдержав отвращения, отвернулась и пошла от меня прочь. Ну что ж, и на том спасибо. Осталось как-то завалить иглообраза. Я отправился через холм за озеро, как указала свама. Поляну нашел только потому, что она описала, как ее найти. Продрался через очень колючие кусты, спасибо доспеху, и увидел его порченого тьмой иглообраза. Ох и страшен ты, иглообраз. Ну а что я хотел? Мне же сразу сказали, что иглы длиной как стрелы в колчане, и при этом намного толще. И да, наконечники лепестковые, явно очень острые. А если иглообраз с этой дрянью еще и стреляет, пойди придумай, как его завалить. Но придумывать придется, деваться мне некуда. Глава 7. Ни с того ни с сего справка вдруг выкинула оповещение. Ваш доспех начал использовать навык слияния. А как? Мой доспех уже чего-то нахвататься успел, а я пока даже близко не понимаю, о чем там речь. О пояснении какое-то будет. Доспех запустил адаптивный процесс слияния, начинается с отзывчивости. Серьезно? Не знал, что у меня такой отзывчивый доспех. Я осмотрел доспех и понял, про какую отзывчивость толкует справка. Доспех изменил форму поверхности. Он будто покрылся гусиной кожей, такими мелкими, твердыми гладкими пупырышками. Что забавно, я практически перестал цепляться за острые колючки. По твердым гладким пупырышкам колючки проскальзывают, не втыкаясь и не царапаясь. Надо же, не совсем бесполезный навык это слияние. Глядишь, и я его освою, чай не глупее собственного доспеха. Теперь я перемещаюсь сквозь колючий кустарник намного свободнее. У меня сам собою начал вырисовываться план. Даже если иглообраз пуляется стрелами, сквозь кусты эти стрелы вряд ли до меня долетят. И в целом зверюги с таким шикарным оперением через заросли ломиться не слишком удобно. В терновом кусте я всяко буду себя чувствовать уверенней, чем он. Переползаю в самое густо заросшее место. В просвете между ветками вижу пасущуюся тушу. Иглообраз, похрюкивая, объедает какие-то листики и цветочки. При этом поигрывает на солнечном свету огромными иглами, будто позирует для канала про животных. «Сейчас, родной, я тебя сфоткаю, только зафиксирую в фокусе объектива». Навык астрального картографа показывает уязвимые места. Дожидаюсь наиболее удачного ракурса для снимка и начинаю фотографировать очередями. Выпускаю все три премиальные стрелы. Бронебой, огонь, заморозка. Иглообраз пронзительно взвыл. Лишние иголки в теле, по его мнению, не добавили ему фотогеничности. Он явно против выкладки такого снимка во всемирную сеть. Зверюга вдруг резко поворачивается ко мне спиной, но вовсе не для того, чтобы дать дёру. Из его спины и жопы выстреливается целый залп. Я успел упасть на землю. Острые как бритвы наконечники посекли кустарник над моей головой. Я резко начинаю отползать подальше, и Глоброс уже развернулся ко мне нефотогеничной мордой и несется меня карать за несогласованную съемку. Он не застрял в кустах наглухо, как я надеялся, но скорость у него существенно снизилась. Я выпустил еще одну стрелу, и Глоброс ответил неприцельной короткой очередью. Кривые ветви кустарника урон приняли на себя. Гадкий иглоброс снова ломанулся за мной в погоню. Я дал дёру изворотливым ужом. Зверь возмущенно взревел. В ответ я пустил еще одну стрелу. Снова удачно. Я работаю вторым номером, как тот боксер, что не имеет нокаутирующего удара, но имеет хорошую дыхалку и волю к победе. Бой завершился в четвертом раунде. Пусть победа присуждена по очкам, зато единогласным решением судей. Одним словом, иглоброс издох. Помотал меня зверюга. Сперва я из кожи вон лез, чтоб его сфотографировать, потом крутился как на сковородке, чтобы он мне фотографию в зад не засунул. Тяжел труд у фотоохотника. Подхожу к немалой туше. Вблизи иглоброс особенно впечатляет даже мертвый. И какую мне иголку брать? Выдернуть одну из тех, что остались неотстрелянными, или подобрать уже выпущенную? Их тут по кустам немало раскидано. И тут замечаю самую мощную королевскую иглу, торчащую практически из холки. Эта игла для стрельбы явно не предназначена. Ухватываюсь за нее и медленно вытаскиваю из туши с чавкающим звуком. Да, вещь. Вы получили утяжеленную стрелу для вашего колчана. К сожалению, стрела не годится для стрельбы, сообщает мне справка. Что для стрельбы не годится, я сам понимаю. Важно другое. Важно, что неведомая мне система эту стрелу приняла как родную. А в инвентарь я ее могу убрать? Да, черт возьми. В инвентарь убирается. Системная вещь. Происходит слияние. Вы можете подправить форму утяжеленной стрелы для использования в иных целях. Навык слияния нравится все больше. Конечно, я хочу подправить форму суперстрелы. Рукоять, чтобы держать поудобней. Небольшая гарда, чтоб кисть прикрывала. Ну и острие немного подправим, чтоб больше на нож походило. Лепестковый наконечник не слишком подходит. Итогом доволен. Фактически это меч. Только клинок на нижние две трети представляет собой круглый прут. Так это мелочи. Нижние две трети для нанесения ударов, по-моему, и не используются, там и не затачивают даже. Вытаскиваю из инвентаря тушку твари, что таскаю вторые сутки. Сам я пока ни разу макры не извлекал, но видел неоднократно. Рассекаю грудину крест-накрест двумя ударами. Клинок справляется с легкостью, кости рубит, словно куриные. Грудная клетка раскрылась как чемодан. Вытаскиваю макр. Прячу в инвентарь. Теперь очередь туши иглоброза. Кости у него существенно толще, но за несколько минут и с ним управился. И кстати, макрос иглоброза крупнее, наверное, и ценится выше. Все на этом? Нет, оказывается, не все. Одолев противника и забрав средоточие его силы, вы уловили 12 единиц природной эссенции, 6 из которых, получил доспех, еще 6 вы вобрали в себя. Чего-то я начал путаться. Свама не говорила ни про какую эссенцию. Она говорила про репутацию. А вот, вы заработали 1 очко репутации с миром природы. Про репутацию понял. 1 очко получил, надо заработать еще 99. А вот эссенция, это что такое? Природная эссенция, преобразующая природная сила. Вы можете ее накапливать и использовать для усиления. Из всего этого описания более-менее понимаю слова «использовать для усиления». Кстати, половину забрал доспех, но мне не жалко. В прошлый раз доспех вместе с оружием забирал 90%, так что, половина, это еще по-побожески. Правила игры уяснил, клинком обзавелся, теперь вперед к свершениям. Решил пока не замахиваться на таких крупных и опасных тварей, как иглоброс. Нужды нет, выслеживаю тварюшек помельче, оттачиваю навыки. Если не удается поразить вражину стрелой, встречаю ее клинком. За особенность формы я прозвал его рыбьим скелетом. А что? Похоже, рукоять – это хвост, острый наконечник, голова, ну а прут между рукоятью и острием – самый что ни на есть рыбий позвоночник. Он, кстати, и довольно гибкий к тому же. В инвентаре постепенно копится горка макров, понемногу вбираю эссенцию, хотя и не знаю пока, на что она мне понадобится. Ну и очки репутации 2 в плюс, 1 в минус. Не зря возмущались те охотники, За каждый неловкий шаг рискуешь словить понижение репы. И уже только для того, чтобы не уходить в минус по репутации, приходится активно культивировать навык слияния. Как ни странно, именно он позволяет развивать нужное чутье, чтоб не раздавить охрененно полезную для этого мира букашку и не оттоптать немыслимой важности корешок. И потому, после очередной зарубы с тварью тьмы, когда с ветки дерева свалился маленький пушистый комочек, я его не проигнорировал. Подставил ладошки и бережно поймал. Лучше он обсерит меня по локоть и цапнет за палец, чем расшибется. Репу берегу пуще глаза. Но он не цапнул и не обсерил. Смотрит на меня блестящими глазами-пуговками. Галчонок, птенец галки семейства Врановых, зачем-то пояснила мне справка. Ну спасибо, а то я всегда мечтал научиться отличать галку от ворона, и что мне с ним делать? Я задрал голову, чтобы разглядеть гнездо, из которого он вывалился. Но никакого гнезда не увидел. И тут вдруг перо пронизывателя, тихо мирно лежавшее в кармане все это время, будто взбесилось. Начало выгибаться и проситься. «Достань!» – требовало перо. «Куда деваться?» – достал. «Примени слияние!» – не отставал пронизыватель. Мне и самому любопытно стало. Какое-то новое чутье подсказывает, что ничего плохого случиться не должно. Залезаю во вкладку интерфейса. Вы накопили 50 единиц природной эссенции, желаете потратить их на слияние пера с птенцом галки? Желаю. После этого перо исчезло, а галчонок преобразился. Он стал крупнее и изменил цвет. Теперь он такой же чернющий, каким был пронизыватель. И взгляд изменился. Это не блестящие глаза пуговки. В этих глазах глубины дальнего черного космоса. Галчонок важно распушил перья, деловито потоптался по ладони, повернул голову и посмотрел на меня искоса, будто оценивая, стоит ли вообще иметь со мной дело. «Мя, Эри, думай мя», — сказал он, тщательно проговаривая слова. «Имя, говоришь, черный важный, как принц, как тебе имя Гамлет?» «Эри, красно», — одобрил галчонок, «на плечо. Это что сейчас было? Строевая команда? Просьба, да уж, просит так, будто приказ отдает. Пересаживаю Гамлета на плечо, на котором он тут же уютно устраивается. Вперед, куда вперед, хорош борзеть, я в этой низине всех тварей перебил, надо искать другое место для охоты, понимаешь, гора, важно сообщил Гамлет. Ты уверен, переть в гору, Гамлет гарантирует. Гамлет оказался прав, на горе охота пошла намного бойчее. Меня, конечно, подбешивает его командирский тон, хотя с другой стороны, раньше был у меня простой радар, а теперь еще и голосовой навигатор. Одно плохо, этот навигатор по желанию нажатием кнопки не отрубается, а еще он тоже теперь отжимает на себя эссенцию на постоянной основе. Недавно я радовался, что доспех забирает всего половину, рано радовался, теперь доспех забирает только треть, что не является поводом для оптимизма, потому что еще треть забирает наглый незатыкающийся птиц. Правда, он и матереет прямо на глазах. Очень скоро Гамлет взлетел, и вот тут карта и радар резко увеличили радиус обзора. Только ради этого стоит терпеть мелкого говнюка. К речке, он спикировал мне на плечо, там червно от тварей. Молодец, Гамлет, отыщу червяка пожирнее и тебе скормлю. Сдурел. Ладно, пошутить нельзя. На самом деле грех жаловаться. Гамлет свой эссенциальный пайк отрабатывает с лихвой. Мокры копится, очки природной эссенции прирастают. Я разошился, как тот рыбак, у которого пошел клев. Но тут Гамлет, который все время гнал меня вперед, вдруг забеспокоился. «На возврат», — сказал он тревожно, — «кай родится тьма, я бы и сам рад валить, да поздно, я уже выманил тварюгу, которую предпочел бы не выманивать». Многоногая жуткая гадина выползла из низкой пещеры и ринулась на меня с противным шипением. Я шпиговал ее стрелами, но тварюга оказалась немыслимо живуча. Я пытался от нее сбежать, но куда там. На гористой местности она на восьми ногах чувствует себя гораздо увереннее, чем я на двух, и выручил меня Гамлет. Он начал пикировать на твари, клевать в темя. Твари это почему-то очень не понравилось. Она отвлеклась от погони за мной и попыталась прибить мелкого засранца. Это позволило мне разорвать дистанцию, дождаться возврата премиальных боеприпасов и добить гадину. «Забор роли», — воинственно сообщил Гамлет, садясь мне на плечо, хотя видок у него потрепанный. Тварь таки умудрилась выдрать из него несколько перьев. «Перрима, смотри», — я посмотрел, куда указывал Гамлет. Под корягой что-то шевелилось и пищало. Я подошел, опустился на коленки и заглянул. Там сидел и пытался скулить, привлекая внимание, совсем мелкий серый волчонок с едва прорезавшимися молочными зубами. Слияние, коротко потребовал лежащий в кармане клык. Я потратил накопленную сотню очков эссенций, практически сразу смирившись, что сейчас у меня появится еще один пожиратель ее запасов. Клык исчез, как до этого исчезло перо, а волчонок сразу стал крупнее, живее, умнее. Он тут же перестал пищать и полез со мной играться. Совсем другой нрав, не просто не похожий на Гамлета, а даже скорее его полная противоположность. Очень непосредственный, очень игривый и задорный. Он крутился волчком, катался по земле, бегал и прыгал. Когда я попытался подхватить его на руки, он исхитрился вывернуться и оббежать вокруг меня. «Какой резвый звереныш!» — восхитился я, Проныра. «Буду звать тебя Проныра». «Ва-ва-ва-у!» — одобрил он имя. «Все, Проныр, надо идти, темнеет». Я засунул волчонка за пазуху и побежал к деревне. Теперь мне и самому чутье кричит, что в ночном лесу оставаться очень опасно. Забежал в деревню, когда местные жители уже закрывали вход воротами из живых древесных толстых ветвей. В деревне к ночи стало очень оживленно. Все охотники вернулись и вернулись тоже со зверями, которых они называли почему-то фамильярами. И вот тут я оценил выбор бывалых охотников. Самым мелким был птенец орла. Хотя уже и сейчас понятно, что этот птенчик вымахает до размеров небольшого птеродактиля. По двору возле трактира прохаживались юные тигры, пумы, лев и пара медвежат. Головы у медвежат размером с крупную тыкву. Во что вырастут такие щеночки, боюсь даже строить догадки. Я зашел в трактир с Гамлетом на плече и Проныром за пазухой. Попросил 3 плошки нектара и вежливо поинтересовался у брутальной охотницы с тяжелой нижней челюстью, не помешаю ли. «Лишь бы мой бов тебе не помешал», усмехнулась охотница, «а так садись. Свободных мест все равно больше нет». Поэтому предупреждение про загадочного бова пришлось проигнорировать. И только когда я сел, из заплечного ранца охотницы выполз натуральный питон только маленький толщиной с пожарный шланг всего. А какой он длины, я на свое счастье не узнал. Питон полностью наружу не выполз. «Серьезный у тебя бов», — сказал я, с уважением глядя на питона. «Он еще маленький», — ласково сказала охотница и погладила питона по голове. «А ты зачем взял эту мелюзгу?» Я пожал плечами и ничего не ответил. А что тут отвечать, что моего мнения никто и не спрашивал, или что я понятия не имел о том, какая фауна водится в этом мире. В любом случае, я своим выбором доволен, и менять ничего не стал бы, даже если мне такую возможность предложили бы. Когда передо мной поставили 3 плошки, я вытащил из-за пазухи Проныра, посадил его на лавку и подставил ему нектар. Волчонок с удовольствием стал лакать. Гамлет тоже застучал клювом о дно своей посудины, поглощая нектар. «Странно», — сказала охотница, глядя на моих питомцев, «мало того, что ты взял самых слабых духов, так еще и 2. Ты же не успеешь прокачать их в полную силу». «Духов, я ухватился за странность». «Да, зачем тебе они?» «Ну, я не знал, что в этом мире водятся питоны». «В этом мире и волки не водятся», — охотница усмехнулась, «здесь травоядный мир. Откуда тогда взялись все эти звери? Этот мир — генетическая фабрика. Ты мог призвать почти любого зверя. Ты как вообще сюда попал?» «Ну, один знакомый написал мне координаты». Охотница долго и смачно смеялась. Даже питон, по-моему, ухмылялся. «А чего смешного? Чтобы попасть в этот мир, я свернула пару гор и сточила пару железных посохов. Я шла к этому 10 лет. В самом начале несколько охотников просто свалили отсюда, потому что им не понравились условия. Они свалили, потому что у них был выбор», — наставительно сказала охотница, «такое бывает. Некоторым дают возможность выбирать из 2 или даже 3 миров. Мне выбора не предлагали. Я бы здесь осталась, даже если бы мне пришлось сидеть здесь голодом». «Вот как, угу, а тебе просто написали координаты на бумажке, ты вообще не в курсе, куда попал». «У моего наставника такой подход, он предпочитает выдавать мне минимум информации». «Дурацкий подход», — прямолинейно заявила охотница, «ты выбрал 2 слабейших духов, глупее этого не придумаешь». Я не стал говорить охотнице, что у меня еще и доспех прокачивается. «Ну ее, я ей не стендапер, чтоб ее веселить». Глава 8. До конца охотничьей сессии так и просидел в трактире, а когда перенесся в барскую избу в деревне Лучково, зевнул так отчаянно, что чуть челюсть не вывихнул. По-хорошему надо возвращаться в Кричевск. У меня там похмельный сторож мается, наверное, потерял меня, нет, переть куда-то на ночь глядя нет никаких сил. Добрел до постели и, перед тем как рухнуть спать, нащупал в кармане перо и клык. Лежат такими же неживыми предметами. Чтоб утащить их из того мира в виде Гамлета и Проныра, мне придется набрать 100 очков репутации. Значит, буду набирать. Я уже полюбил этих двух засранцев. Утром возле избы меня поджидала целая экспедиция. Мишка Окунь чуть не на бегу скормил мне тарелку ухи. Я снова сел на заднее сиденье к Настасье Кобылкиной. За нами следом двинулись два грузовика. Один с комаринскими погранцами, другой с моими соклановцами и подчиненными. «Разве они проедут?» – спросил я у Настаси. «Мы разведали старую дорогу. Она сильно заросла, но грузовики пройдут», – ответила Настя. Настасья поехала не через поля, как в первый раз, а к выезду на Семигорск. Наша колонна шла какое-то время в сторону соседнего села и только потом повернула к степи. И да, действительно можно заметить, что когда-то здесь проходила дорога. Один только раз грузовик засел колесом, но погранцы в раскачку его быстро вытолкали, так что доехали до самой скалы. Причем удалось вплотную подобраться к тому оплывшему месту, где речка уходит под камень. «Сойдет», — сообщил инженер Березняков, осмотрев скалу, «пока можно сделать простейший веревочный подъемник. Потом придумаем что-то более основательное». Инженер переговорил с мастером из каторжан, которого взяли с собой именно для этого. Погранцы вытащили из кузова веревки, доски, какие-то деревянные валы наподобие колодезных воротов. Я даже вникать не стал, без меня разберутся. Комаринский сообщил, что оставит на скале постоянный пост. «Скала, важная давлеющая высота плюс наблюдательный пункт», — сказал он, — «при наличии связи, точка очень важная. Такое место надо брать под контроль». Полностью согласен с поручиком. Ради такого дела Кеша демонтировал мобилетную вышку в деревне, чтобы переставить сюда. Под вышку из тонкоствола сколотили треногу, чтоб расположить как можно выше. К всеобщей радости покрытие на скале оказалось даже больше, чем мы ожидали. Пусть не идеальное, но связь есть и с Лучково, и с Семигорском. Хоромников обещал на неделе прислать еще одну вышку, сказал Кеша, ту поставим в деревне, и качество будет вовсе отменное. И так уже неплохо. Я уверен, сможем из Кричевска звонить. Он к скале гораздо ближе. Дальше я отправился в компании с дедой, Анютой, Кешей и Березняковым. Вообще удачным оказалось расположение старого царского цеха. Он как раз находится между скалой и городом. Простраивать логистику в такой последовательности удобнее всего. Лучково, скала, цех и крайняя точка сам Кричевск. Возле цеха нас уже поджидал Василий Осадчий с двумя десятками усатых казаков. «Ремонтников привел», — доложил Василий, — «за работу готовы браться хоть прямо сейчас. Отбирайте сколько надо». Березняков окинул наметанным взглядом плечистые казацкие фигуры и сходу заявил: «Возьмем всех, ну, показывайте, что тут за станки и оборудование. Так вот, пожалуйте, проходьте. Дверь не запертая». Два инженера, Березняков и Кеша Прокротов-Смородинский, ломанулись в цеховую дверь, как в пещеру Али-Бабы. Им обоим не терпится посмотреть на царское наследие. Я тоже зашел следом. Хоть я вчера все это уже видел, мне очень важно услышать, какую резолюцию вынесут компетентные структуры. Компетентные структуры в лице двух инженеров ходили среди станков, как два ребенка в магазине игрушек. «Глядите, фреза немецкая хороша», захлебываясь, говорил один. «Вы лучше на сверлильный станок посмотрите». «Вот это я понимаю. На совесть так на совесть», вторил другой. «А привода подкачали. Вы гляньте, на голой силе макроременная передача. Так этим станкам 30 лет». Сейчас инженерная мысль дальше пошла. Эти два энтузиаста ременных передач как-то быстро откопали документацию. Причем в таком месте, где я не додумался бы искать. «На немецком все», — расстроился Кеша. «Ничего страшного». Березняков забрал у него каталог, я шприхаю маленько, одно время даже учился, в Германии, угу. Я вышел из цеха на воздух, пожалуй, нет смысла ждать, когда инженеры вынесут вердикт, лучше вечером вернусь, но они тоже вышли и довольно скоро. «Я так думаю, граф», — сказал мне Березняков, — «не так уж тут все безнадежно, как могло показаться на первый взгляд. Вы считаете, на этом оборудовании можно делать электромоторы? А почему нет? Тут только до ума не довели, а так вон, даже литейка имеется, в смысле печь для литья. А я не увидел. Там соседнее помещение. Вы просто вход не разглядели. Одним словом, моторы делать можно, но какое качество будет у этих моторов, как вы понимаете, сказать заранее не могу». «Ну хорошо, принимайте работников под свое управление. Что-то срочное нужно из материалов. Если что понадобится, я в Лучково или Семигорск позвоню. Связь есть. Березняков показал мне мобилу с активным режимом. Подъемник на скалу уже сегодня сделают. Погранцы помогут, если рук хватать не будет. Вы идите, Сергей Николаевич, поддакнул Кеша, занимайтесь своими делами. Мы тут сами, и то верно. Нет смысла стоять над душой у профи. А мне есть чем заняться. Мы с Василием Осадчим пошли в Кричевской к обеду, добрались до завода управления. Пшничный меня уже поджидал в состоянии близком к бешенству. Что вы себе позволяет, Кротовский? От его взвинченного обвинительного голоса даже в ушах засвербело. Мы договаривались, что документы вечером сдаете в бухгалтерию. Извините, пан, пытаюсь говорить миролюбиво, застрял с инвентаризацией. Так не пойдет, упрямо взвизгнул пан, извольте сдавать все папки. Я распоряжусь, чтобы иначе вас не выпускали из здания. Я открыл кабинет, впустил пана и вручил ему папки. Собственно, я считаю, других документов уже и не понадобится. У меня уже сложилось понимание, какой доклад я отправлю императору. И какой же, давайте я изложу это в присутствии барона Засуновича, чтоб по два раза одно не обсуждать. Ну пойдемте. Голос Пшничного полон подозрения и недоверия. Но мне плевать, Засунович не такой отъявленный кретин. Надеюсь, в его присутствии разговор выйдет более толковым. Как я и говорил, и слово свое собираюсь сдержать, начал я, когда мы втроем уселись в кабинете Засуновича. Своим отчетом я намерен убедить императора сохранить сложившееся положение вещей. ММА поподробней. Я хочу уговорить императора отказаться от прав на добычу, обогащение и плавку руд. Вы ведь этого хотите? Да мы этого хотим, с вызовом заявил Пшничный. Подождите, осадил его Засунович. Я был бы рад такому исходу, но как вы это проаргументируете? Очень просто. Я доложу императору, что в этой части и так все уже налажено, и что господа Засунович и Пшничный сами с этим отлично справляются. Вы думаете, император это убедит? С сомнением хмыкнул Засунович. Какой тогда вообще смысл ему в Кричевске, если он откажется от меди, алюминия и никеля?